Расстояние между Иерусалимскими воротами долины и грязными воротами. Размер стадных ворот. По поводу дольных, то есть боровицких ворот, Библия сообщает дополнительные и очень интересные сведения, которые можно проверить по плану Московского Кремля. Цитата. Ворота долины чинил Ханун и жители Зануаха. Они построили их и вставили двери их, замки и засовы их. И еще чинили они 1000 локтей стен до ворот навозных. Конец цитаты. Неемия 3.13. Острожская Библия говорит точнее. И врата дольние, созидан Анум, и обиталищная, ти созидаша их, и поставиша врата, и заворы, и верия, двери, автор, и 1000 локот во стене, даже во врат грязных. Конец цитаты. Неемия 3. То есть, от ворот долины до ворот грязных 1000 локтей стены. Эту же цифру указывает и канонический синодальный перевод, Неемия 3.13. Надо сказать, что это единственное расстояние, которое дает современная Библия, рассказывая о строительстве Иерусалима. Поэтому исключительно интересно посмотреть, действительно ли оно равно расстоянию между Троицкой и Боровицкой башнями Кремля. В Острожской Библии дан еще один размер, относящийся к Кремлевской крепости, который мы обсудим позже. Это расстояние в Московском Кремле составляет примерно 380 метров. Мы определили его по первому геодезическому плану Москвы 1739 года. По плану расстояние между Троицкой и Боровицкой башнями составляет 180 сажен, что равно приблизительно 380 метрам. Напомним, что начиная с 17 века русская сажень равнялась 2,133 метра. Русская сажень называлась также орленой или царской. Библия же дает расстояние в локтях. Цитата. Локоть. Древняя мера длины. Длина локтя колебалась от 370 мм в Древней Сирии до 555 мм. Царский локоть в Вавилоне. Конец цитаты. Поскольку Библия постоянно говорит, что события происходят на территории Сирии, то естественно думать, что для измерений использовался именно сирийский локоть. То есть, как мы теперь понимаем, древнерусский. 1000 таких локтей составляет 370 метров. Мы получили ту же самую длину стены, что и в Московском Кремле. Разницу в 10 метров нельзя считать существенной, так как она находится в пределах точности наших измерений. Тем самым, библейский автор с исключительной точностью указал расстояние между двумя воротами Московского Кремля. Отметим, что меру локоть использовали и на Руси. Считается, что русский локоть равнялся 455-475 мм с XI века. Но, как мы теперь видим, еще в XVI веке использовали древнесирийский, то есть попросту древнерусский, 370 мм. Не следует ли отсюда, что величина русского локтя в 455-475 мм была установлена лишь в 17 веке, во время известной метрической реформы? Тогда же, когда устанавливали царский аршин, то есть уже при первых Романовых. Еще один размер Иерусалимской крепости указан в Острожской Библии. В современном каноне он опущен. Это размер стадных ворот. Цитата. «И созидаша врата стадные, сии святиша их, и положиша врата ия, и даже да стала кот стоят». Конец цитаты. Неемия 3. Здесь сказано, что размер, по-видимому, высота стадной башни равна 100 локтям. Переводя, как мы только что сделали, в современные меры длины, получаем 37 метров. Иерусалимская стадная башня отождествлялась у нас с Московской Спасской башней. Сегодня Спасская башня сильно надстроена. Ее высокий многоярусный верх был возведен только в 17 веке и после этого несколько раз перестраивался. Цитата. «Выстроенные итальянцами стены и башни Кремля отличались от нынешних по своему облику, поэтому представить облик Кремля времен Ивана III, на самом деле Ивана IV, поскольку, как мы понимаем, Кремль был построен на 100 лет позже, автор, не так-то просто. Башни не имели пирамидальных каменных верхов и были покрыты деревянными шатрами». Конец цитаты. Еще раз подчеркнем, что первоначально весь шатер башни, то есть его шатровая надстройка, был деревянным. Например, на рисунке 4.35 Спасская башня, библейская стадная башня, еще не имеет своего современного шатрового завершения. Высота же самой башни, то есть высота каменного кирпичного стакана Спасской башни, легко определяется по стоящим рядом Сенатской, Набатной и Тимофеевской башням. Высота стакана Спасской башни приблизительно равна их высоте вместе с шатром. И эти высоты приведены в справочнике. Высота Тимофеевской, Константино-Еленинской башни равна 36,8 метра. Набатной башни – 38 метрам, а Сенатской башни – 34,3 метра. Поэтому высота самой Спасской башни без позднейшего шатрового навершия составляет около 36-38 метров, а 100 сирийских локтей равняется 37 метрам, что соответствует по Библии высоте стадной овечьей башни. Итак, мы видим еще одно хорошее согласование библейских показаний с размерами Московского Кремля. Библейские 37 метров и московские 36-38 метров. Замечание. Сирийский, то есть русский локоть, появляется в библейской истории строительства Иерусалима не случайно. Библия прямо указывает, что во время строительства Иерусалима царю Артаксерксу писали по этому поводу письма буквами сирийскими на сирийском языке. Первая книга Ездры, 4.7. Поэтому неудивительно, что строители Иерусалима, Москвы, использовали именно сирийский локоть. Еще раз повторим, что, по нашему мнению, здесь Сирия и Ассирия означает Русь-Орду.